Мама подошла и заговорила по-старушечьи. «Солдатики, здесь старые да малые моются». «Ну ладно, мойтесь, мойтесь, ведьмы старые!» И ушли. Видимо, мамина репутация горожанки и то, что она смогла уговорить колчаковцев, зафиксировалась в памяти отца. Однажды, при случае, он и сам решил не подкачать. Наша Подгоренка примыкала к озеру Кайдор, к маленькой речушке Кизисле, впадающей в него, и лугам с густыми зарослями тальника, черемухи, калины, что, естественно, делало Подгоренку явочным пунктом партизан. Вот почему колчаковцы внимательно следили за передвижением людей в этих местах. В один из наездов они задержали здесь деревенского мужика и начали допрашивать, где находятся партизаны. А мужик в ответ только мычал. Колчаковцы, подозревая в нем партизана, начали хлестать его нагайками. Тогда-то, видевший это отец, и решил показать себя. Он с достоинством вышел из-за дома и молвил это по-домашнему. «Что вы, господа солдаты? Он же не мой!» «А ну-ка ты с языком, поди сюда!» Отец, не торопясь, подошел. «Но, так сказывай, где ваши бандиты?» «Не знаю, господа солдаты, я ведь недавно приехал из Кемерово», — начал было отец. «Ага, не знаешь!» — прервал его господин солдат и несколько раз полоснул нагайкой по широкой спине. Так, уехавший от политики, отец получил первый урок политграмоты. С этого дня он заметно подобрел к своему старшему сыну. Если его прежние отношения с партизанами строились на личных пристрастиях, на родственных чувствах, были среди них и родственники, то теперь ко всему этому прибавился новый мотив. Таким образом, выражаясь нынешним языком, отец получил марьевскую прописку. Позднее мне было странно слышать разговоры о городе. Я даже не представлял, что можно бы жить где-то, кроме Марьевки. Она и поныне стоит на высоком берегу древнего русла. Под нею озеро, окаймленное зарослями черемухи и калины. За озером заливные луга, устланные цветами. За лугами быстрая река с белесой гладью, с береговыми скулами выгибов. За рекой зеленый лес с темными пиками кедров и далекий туман. Но в нем еще нет конца. В солнечный день за ним далеким-далеким амфитеатром поднимаются новые поля и перелески. Осенью, когда созревают хлеба, на закате они особенно красивы. На всем уже лежит тень, а этот, приподнятый окоем, на десятки верст полукруга все еще светится и отливает золотом. Когда все это однажды одним махом открылось моему взору, я онемел от изумления и полюбил на всю жизнь. Оборачиваясь к истокам жизни, я остро чувствую, что после своего первого рождения я рождался еще несколько раз. Мне крепко запомнились эти рывки в жизнь. У нас была передняя и кухонный закуточек, где обычно мама орудовала ухватами, чугунками, сковородниками и сковородками. Старшие братишки и сестренки играли со мной в передней. Отец сидел на лавке около стола и время от времени возражал матери в споре, которая, отрываясь от печки, то и дело появлялась в дверном проеме и давала пулеметную очередь по совести супруга. Потом она сказала что-то такое, чего отец не выдержал и ударил по перегородке так, что кровь брызнула из тяжелого кулака. Это было похоже на взрыв. Братишек и сестренок смыло, как воздушной волной. И тогда я увидел себя одиноко сидящим на полу, испугался одиночества и заплакал. Так на третьем году моя память впервые подключилась к жизни. Слава Богу, что вскоре же у моей памяти появилось нечто доброе, бесконечно светлое, чувственно зримое. Помню, Андрей, приехавший в отпуск, повел нас к озеру купаться. Те, что были постарше, начали самостоятельно бултыхаться у берега. А он, заставив меня держаться за плечи, поплыл со мной на середину. Небо было синее, в легких облачках. Вода тоже была синяя и бездонная, как небо, и там в глубине плыли такие же облака, а вода была теплая и легкая, подобная тихому ветерку, и мне казалось, что плыли мы между двумя небесами, в бесконечности, и когда возвращались к берегу, он стал вроде бы совсем другим, каким-то сказочно странным. И все-таки чудо. Ах, как мы недооцениваем всего того, что с нами происходит в детстве. Сколько раз в минуту душевной придавленности приходило ко мне вот это спасительное, сказочно-странное видение мира, вещей привычных и надоевших. В такие моменты как бы рождаешься заново, возвращаешь себе изначальную жажду жизни и деятельности. Очень многое дал мне наш переезд на гору. Не сам переезд, а то, что за ним пришло. К этому времени, успев оставить мне еще двух братьев, Иннокентия и Григория, отец умер от тифа. Это случилось в голодный 1923 год.